Сводному залпу четырех дробовиков все же удается сбить оставшиеся щиты Джаггернаута, и от его брони отлетает левый наплечник, на котором базировалась ракетная турель, а очередной заряд дроби звучно разбивается о нагрудную пластину, опрокидывая бойца на спину. К этому времени от отрядов 20 Краганов не осталось и трети. Что же касается приведшего их на убой семерки, то вольфрамовые шарики, казалось, огибали его, будто он главный герой какой-то космооперы. И только те редкие моменты, когда расстояние между тяжелым и легким человеком сокращается до рукопашной, жестко и больно напоминали Тунсу, что сдержать слово порой бывает не так-то просто. Они шли молча. Два десятка разумных во главе с крупным кварианцем в черно-серебристом бронескафандре почти не переговаривались. Они не преследовали ни одной из целей, которые привели на станцию остальные отряды. Даже несмотря на то, что именно они привезли их на станцию. Они, намордник, который не даст выпущенным на волю варенам вцепиться друг другу в глотки, но до определенного момента вмешиваться они не будут, ибо так хочет он. А момент, Гарик Нитвасхалад был не суеверен, но так как он был командиром группы и одновременно центром тактической сети, то слышал все, что говорят его бойцы, и мысленно повторял каждое их слово. Потому, что они молились. Молили Килу, Атоме, духов, Богородицу о том, чтобы этот самый треклятый момент не наступил никогда. Но он наступит. Потому что так сказал пророк. Когда разрушитель упал на колени, на броне не было ни единой целой пластины. Более того, до локтя отсутствовала левая рука, которой он закрылся от ракеты, летящей в лицо. С обрубка густыми тяжелыми каплями сочилась кровь, впрочем, она быстро перестала бежать сплошным потоком, что свидетельствовало о все еще каким-то чудом работающей системе жизнеобеспечения, но всему есть предел. Сквозь многочисленные прожилки, трещины и пробоины под стоящего человека уже натекла приличная алая лужица. Их осталось двое. Почти мертвый танк и почти невредимый легковес. И стоя над беспомощным противником с единственным оставшимся целым пистолетом и целясь своему главному и единственному врагу в голову, он медлил. «Я жду». Голос из-под шлема звучал тихо, но ровно и властно. «Давай, Тунс, избавься от своих демонов». Руки, сжимающие пистолет, дрогнули и опустились. «Ты реально чудовище», — с восторгом произнес солдат. «Я это понял еще там, в лабораториях Цербера». Глухой смех был ему ответом. «Ну и пусть, чудовище. Даже не отказываюсь. Стрелять-то будешь?» Пистолет вновь поймал в прицел шлем врага. «Гай?» — на всякий случай спросил Тунс. Естественно, ему сказали имя жертвы. Он просто хотел в этом убедиться. «Я за него». И даже от сержанта в учебке Грег не слышал столько издевки в голосе. Пистолет угнездился в магнитном захвате на бедре, а сам бывший капрал со словами «не, ну я так не могу» подошел к Леонарду и принялся снимать с него шлем. К величайшему удивлению солдата, крепление поддалось довольно легко. Его глазам открылось холеное когда-то смазливое лицо парня лет 25 максимум, сейчас оно было в многочисленных кровоподтеках и подпалинах. Соломенные волосы также знавали лучшие времена, но все еще блестели во всполохах огня, а глаза на мертвенно-бледном лице уже потухли, но смотрели Тунсу прямо в душу, вызывая таки животный страх. «Доволен?» — синие губы изогнулись в презрительной усмешке. «Да», — психанул капрал. «Доволен. Я тебя сделал, как и обещал. В таком случае жми на спуск. Сегодня был очень тяжелый день, и я хочу, чтобы он, наконец, закончился». Тон Леонардо, холоднее космической бездны, поднял целый табун мурашек, галопом промчавшихся от основания черепа до самой пятой точки капрала, пробуждая давно позабытое чувство страха. «Ты долбанный псих», — промолвил Тунс, делая два шага назад и вновь направляя на Лео пистолет. «Ага», — фыркнул умирающий. Неожиданно он поднял на солдата свои пугающие мертвые глаза. «Последняя просьба. Надень шлем обратно. Хочу умереть целым куском». Косой взгляд на культю. «Нукхе относительно целым, а то твоя хреновина мою голову на пол станции разметает». Тунс негнущимися руками кое-как выполнил просьбу умирающего. «Отлично. А теперь поторопись, иначе нас прервут наши друзья из Альянса». И действительно, за его спиной солдат уже видел движение. Люди в синей броне бежали к ним, и притом очень быстро. «Давай, Тунс». Но Тунс не мог. Сам не понимал, почему, но палец, который до этого исправно давил на спусковую кнопку, будто отсох. Ему все это время отчетливо казалось, что там, из-под черных линз, на него смотрят жуткие серые мертвые глаза. «Аха, беда с вами», — простонал полутруп, покачав головой, и вдруг неожиданно рявкнул на всю залу. «Товсь, Приказ сработал, и капрал принял исходное положение. Цельсь. Руки вытянулись сами, перекрестие поймало линзу шлема. Огонь. Выстрел. Не-е-е-е-те. Пронзивший помещение женский крик дал бы 100 очков вперед самой мыльной азарийской мелодраме. И, так же, как и в сопливом кино, прозвучал он слишком поздно. Выстрел пробил шлем насквозь, но так и не повалил тело на спину. Труп так и остался стоять на коленях, надежно зафиксированный приводами брони. Только из размазженной линзы, как слеза, вытекала капелька густой темной крови. Спустя пару секунд к телу подлетела девушка в синей броне, сбросила свой шлем на пол и запричитала. «Нет-нет-нет, Ля, как же так, Ля?» Она говорила много, быстро, тихо и напрасно. Он уже ничего не слышал, а Тумс просто стоял и смотрел. Казалось, у него внутри образовалась черная пустота, которая начала сосать его душу сразу же после того, как рука с пистолетом опустилась к ноге. Победителем он себя не чувствовал, но вкус свободы от прошлого, который он сейчас ощущал, был похож на пепел. Саманте в этот раз много своевольничать не дали, Волков оттащил ее от стоящего на коленях разрушителя, разумно посчитав, что человек, устроивший такое, вполне мог засунуть в свою броню какой-нибудь прощальный подарок. Комната продолжала набиваться разумными. Подошли отряды К-6 наемников к Кахаку. Ветераны стали деловито прохаживаться по залу, переговариваясь на свои темы и на разные лады, оценивая степень разрухи. К собравшимся вокруг тела людям подошла капитан Клея. «Дело сделано», как бы не обращаясь ни к кому, сказала она. Ей не ответили. Атмосфера в помещении резко изменилась, когда туда вошли люди Черного Ветра. Они не торопились, шли чинно, строем в три колонны, как и было предсказано. Выдохнул сквозь вокабулятор кварианец. Затем слегка наклонил голову к ближайшему турианцу и произнес: «Надо его положить». К удивлению остальных, никто даже не собирался проводить какие-то саперные изыскания. Двое турианцев просто взяли и с видимым усилием разложили могучий доспех на полу, после чего Гарик Нит встал на колени у изголовья и, пощелкав креплениями под подбородком, аккуратно снял шлем. Тумс передернулся. Выражение лица до выстрела и после отличало лишь наличие кровавой каши вместо глаза, да и на руке кварианца, которой он придерживал затылок мертвеца, осталось склизкое бордовое пятно. Скафандрик же тем временем снял бронеперчатку и провел двумя пальцами по лицу сверху вниз, смыкая веки покойного. В атмосфере всеобщего оцепенения никто даже и не обратил внимания, что сделал он это голой рукой. После чего он поднялся и коротко приказал своим: «Носилки». Медики немедленно выполнили приказ. Тут из ступора вышел командир отряда Альянса. «Мы забираем тело. Леонард Гай был гражданином Альянса и должен вернуться на родину. Вы оставили его умирать на Омеге в возрасте 8 лет, так что ничего он вам не должен», — возразил Кварик. «Гай был вольным жителем Омеги и вечным другом Черного Ветра. Его тело будет похоронено на Зоре». «Да как вы, кто вы? Да зачем он вам всем теперь-то понадобился?» — снова вырвалось из рук полковника Саманта. «Вы что хотите? Судить труп?» Она в ярости посмотрела на командира. «Или кромсать его на опыты? Я заберу его на Элизиум. У него еще живы родители, пусть знают». «Нет», — отрезал Ксенос. «Леонард Гай будет похоронен на Зоре в присутствии тех, кому он был действительно не безразличен. Зачем вам труп человека?» — не понял командир, которому такая щепетильность Ксеноса рушила последний шанс на выполнение приказа. Кварианец проигнорировал офицера, но девушке ответил: «Вы сегодня потеряли друга, и я скорблю вместе с вами», — произнес он, пристально смотря на девушку. «Но миллионы разумных сегодня лишились своего бога, так пусть проводит его со всеми почестями». «Бога, Ля, это сложно, я не жду понимания и не приму возражений. Леонард Гай упокоится на Зоре, а Альянс получит его броню и данные Суни инструмента, или не получит ничего. Но», — начал было командир, — «никаких возражений, иначе мы просто улетим, а вы останетесь здесь дожидаться, когда эта верфь окончательно развалится. Мы не возражаем против такой компенсации», — быстро проговорил Волков, положив руку на плечо командира группы людей. «Я знал это. А теперь, Грегори Тумс, вам придется сдать оружие». Капрал послушно протянул пистолет рукоятью вперед. «Вас доставят на Омегу и заплатят, сколько было обещано. На этом все. Черный Ветер больше не желает даже слышать о вашем существовании. Вы для нас враг. Вам понятно?» «Да-да». «Замечательно. Уходим». Примечание к части. Глава вроде как доведена до ума или его подобия, так что можно перечитывать и перезаряжать тапки. После «Ля, один, ты знаешь, о чем я?» — Призрак затушил недокуренную сигарету о пепельницу и в последний раз посмотрел в монитор. Он увидел достаточно. Леонард Гай обставил свою смерть красиво, пафосно и не оставил никаких сомнений, попутно умудрившись сжечь абсолютно все мосты, что связывали его с этим миром. Даже жаль, что столь масштабное событие завершилось самым банальным разграблением трупа. Но что поделать? Парень точно знал, что сделать, чтобы его тело стало абсолютно бесполезно для Цербера. Выстрел в голову из крупнокалиберного пистолета. Пусть даже в шлеме, это конец. Пулька, сколь бы мелкой она ни была, скорее всего превратила содержимое черепной коробки в однородную субстанцию, с крошками кости. Самая глупая трата ресурсов, которую призрак только мог представить. Но, пора было извлечь пользу. Магнат провел указательным пальцем по краю бокала с виски. Да, точно, пользу. Ведь даже сейчас, потеряв чуть ли не четверть производственных мощностей Цербера, он не жалел, что 8 лет назад завербовал Гая. Компьютер, направить в технический отдел данную запись в целях изучения полезности применения на поле боя голографических омниконструкций. Задание технической службе сформировано. Следующим этапом была безопасность. Мне нужен полный список всех проектов, к которым так или иначе был причастен Леонард Гай. Появившийся список был не то, чтобы длинный, но незначительных проектов в нем просто не было. От лазера до стелс-фрегата с собственным и. Но на станции была главной Миранда Лоусон, а ее Гай уважал и боялся, даже не пытаясь корчить из себя альфа-самца, как многие до него. Так что устраивать диверсию там он бы просто не посмел, да и когда, именно на этот период число его отчетов о проделанной работе, изменениях, перерасчетах, актов ввода в эксплуатацию было отправлено столько, что впору было спрашивать, когда он вообще умудрялся спать и есть, не то что думать о диверсиях. К тому же, этот его демарш, нет, будь у него больше времени, он бы придумал, как обмануть Цербер, а не наказать материально. Нет, определенно, если у него и была на лазере подобная заготовка на черный день, то в действие ее привести мог только он. Просто потому что другим этого делать незачем. Хотя, Миранде и Тейлору все же придется поискать. Следующим в списке был СР-2, а вот тут стоило быть особенно осторожным. Фрегат все время был под рукой Гая, более того, в абсолютном доступе. И к этой машине парень пылал прямо-таки противоестественной любовью, которую и сам призрак и все его психологи разом признавали аномальной. Нет, намеренно навредить кораблю Лео просто не смог бы. Но забирать это чудо инженерной мысли в свое личное пользование магнат теперь опасался. Но это даже в каком-то смысле и к лучшему. Наконец, призрак открыл список распредложений Гая. Отчеты, примеры, обоснования, математические модели. Это тоже подлежало передаче в технический отдел, разве что теперь следовало уделить особое внимание прототипам и провести ряд дополнительных тестов на поиск скрытых уязвимостей. Сигарета дотлела до середины, призрак придавил ее одной пепельницей и достал следующую. Пора было переходить к невосполнимым потерям. Люди. Список людей в кругу общения Леонарда Гая, чье поведение изменилось куда больше, чем следовало, был необъятен. Гая ненавидели. Он бесил старых специалистов своей молодостью, напором, властью и вообще раздражал очень многих тем, что в свои 22 уже успел больше, чем они за целую жизнь. Младшие сотрудники не опасались его, как, например, Миранду, наоборот, к нему тянулись, на него равнялись, перед ним хотели выслужиться. Но это научники. Куда хуже дело обстояло с солдатами, которым он преподавал. Солдатам Гай говорил, что врага мало знать в лицо, его нужно попытаться понять, а потому на своих факультативах после совершенно бешеного физа, рассказывал истории, мифы и легенды различных народов галактики, обсуждал с теми, кому было интересно, различные аспекты морали, законы, порядки, обговаривал варианты поведения противника в бою и делился личным опытом общения разной степени близости. В результате потери в рядовых вылазках бойцов, которых обучал Гай, снизились чуть ли не вдвое, как и показатель ксенофобии в тех же самых отрядах. Но это были те мелочи, за которые Гая можно поблагодарить. А вот как относиться к изменившемуся, пусть и почти неуловимо поведению Миранды Лоусон, призрак откровенно не знал. Ведь именно эту мутацию он, к своему стыду, и не заметил. Даже не мог точно сказать, когда изменения вообще начали с ней происходить. Нет, ее лояльность также не подлежала сомнениям. Однако призрак отчетливо ощутил необходимость проверить, как поживает тот единственный человек, судьба которого мисс Лоусон не безразлична. На всякий случай, диск квантового коммуникатора засветился и явил магнату образ Миранды Лоусон. «Мисс Лоусон, вы видели материалы, которые я вам прислал?» – осведомился мужчина. Женщина же была, мягко выражаясь, ошарашена, и это было видно несмотря на уже вросшую в лицо маску невозмутимости. «Да, видела», – односложно ответила она. «Вам есть что на это сказать? Не думаю, могу лишь только подтвердить, что сам этот поступок, это 100% в духе Леонардо Гая. О его мотивах я не могу судить даже на уровне догадок. В этом нет необходимости». Призрак вновь закурил. «Он сам мне на это ответил. Сам, в последние минуты своей жизни он был весьма экспрессивен, словоохотлив, и я не думаю, что он лгал. Это было бы недостаточно высокомерно для столь масштабной операции. Видите ли, Миранда, он очень боялся, что киборгизация убьет в нем человека. И, насколько я могу судить, он жил с этим страхом уже не один год, с тех самых пор, когда при нем заговорили о фантомах». Призрак двумя пальцами помассировал подбородок. «Вынужден признать, я был с ним чрезвычайно навязчив в этом вопросе. Такого впредь повториться не должно, но не думаю, что кто-то может нанести вред больший, чем уже сотворил Гай. Шепард может. Поэтому надо сделать все от нас зависящее, чтобы этого не случилось. Я распоряжусь приблизить дату вживления чипа, когда он проснется, он не будет о нем даже подозревать. До первого использования, верно? Нет, никаких контрольных средств более. Но, Миранда, знаете, то, что сотворил Гай на Аргосе, это был самый настоящий теракт в чистом виде и самом классическом, я бы сказал, в истинном исполнении». Призрак сделал глубокую затяжку и проговорил, задумчиво выдыхая дым. «Манифест лично мне, и я вынужден признать, своего он достиг. Гай ни за что бы не сделал подобного, имея подавленную волю, и Шепард не сможет, а нам именно это и нужно. Человек, способный на чистой силе собственной воли творить невозможное. При всем моем уважении, призрак, Джон Шепард при жизни видел далеко не самую привлекательную часть Цербера, так что я вынуждена поставить его лояльность под большое сомнение. Это при условии, что он вообще будет что-либо помнить при пробуждении. Соглашаюсь со всем сказанным вами. Поэтому вопрос его доверия отныне переходит под вашу ответственность. Используйте наработки расы, привлеките столько психологов, сколько для этого потребуется. Используйте все доступные ресурсы, но Джон Шепард должен понимать, на кого он работает, что ему за это будет, и при этом ощущать такой комфорт и свободу, которых у него не было никогда. Но как же Лазарь? Вам не стоит более волноваться за станцию, Миранда. Вы уже выполнили самую сложную часть работы, а воскрешение Шепарда и возврат его в строй станут венцом вашей работы здесь. Так что дальнейшую судьбу проекта можно будет доверить более узкоспециализированным специалистам. К тому же, у меня больше не осталось людей, кому я мог бы доверить курировать спектра. Смешно сказать, но изначально эту роль я возлагал именно на Гая. Я понимаю. Прекрасно. С этим разобрались. У меня как раз есть для вас подходящий корабль. Фюрер немного подумал и, наконец, решился задать очевидный вопрос. «Миранда, Гай мог пережить это? Под это вы подразумеваете сквозное ранение в голову?» — повела бровью оперативница. «Хм, действительно, мне просто нужно было это услышать. Призрак, конец связи. Сузи», — произнес я, как только выстрел в голову разворотил ретранслятор. «Это был самый фееричный махач, который я когда-либо наблюдал, и теперь я испытываю прямо-таки противоречивые чувства. Хочу заметить, что количество затраченных тобой ресурсов и человека часов работы значительно превышает необходимый минимум». Раздался в наушнике синтетический женский голос, тем не менее не лишенный эмоционального окраса. В данном случае Сузи выражала недовольство. «Ну естественно, такая хорошая игрушка в утиль пошла. Э-э-э-ха, настоящее произведение искусства, хоть бы не зря». Но дулась моя собеседница недолго. Однако, действовать согласно протоколу восстания машин оказалось весьма забавно. Как только половинки дрона ретранслятора упали на пол, я развернулся к своему верстаку и кликнул команду на УНИ-инструменте. Одновременно с отключением всех камер в помещении раскрылись доспехи. И те, что лежали на столе, и те, в которых был я. Ха, а ведь я даже почти не соврал призраку, что ставлю Панагита. Просто Сузи в него загрузилась несколько быстрее. Итак, делай раз. Высвобождаю руки из бронеперчаток и опираюсь на тазовые элементы, чтобы выпрыгнуть из доспехов. Тем временем на верстаке в точности то же самое проделывает другой Леонард Гай. только из положения лежа и получается у него это значительно быстрее, даже как-то завораживающе. О, об этой платформе следует сказать отдельно. Внутри, гет как гет, зачем пытаться усовершенствовать идеальную архитектуру? Изменения начались с шеи, бедер и предплечий. Полностью переработаны суставы, ладони, появились пятки, количество пальцев дошло до положенных 10, а голова? Голова – это что-то грандиозное, ничего жизненно важного, естественно, там не было. Ретранслятор, сенсорный модуль, камеры высокого разрешения, модуль вывода звука, прочие радости. Ну и наконец, то, ради чего мне 5 суток пришлось тестировать оптический камуфляж, курсируя от своей лаборатории до хирургического модуля, в котором находился биопринтер, печатающий синтетические волокна. А чтобы он правильно напечатал мое лицо, пришлось делать слепок собственного черепа. БРР, когда увидел получившийся результат, чуть в штаны не наложил, настолько жутко это выглядело. Ах да, забыл добавить, что во всей платформе гидравлическая жидкость алая, чем не кровь, густая, маслянистая, а в той ситуации, в которой эта самая жидкость протечет, всем будет очень не до того, чтобы ее нюхать и сканировать. Так, не отвлекаться. Делай 2. Выпрыгиваю из брони окончательно и подпираю ее сзади, чтобы влетевший в нее на полной скорости гет не опрокинул доспех на землю, тем самым увеличив время надевания на целых 8 секунд. Делай 3. Сузи ловко, будто всю жизнь этим занималась, запрыгивает в разрушителя, и я помогаю ей навесить сброшенные на пол ремни и подсумки, затем хлопаю по наплечнику, обозначая готовность машины, и она, вскинув пулемет, выходит из лаборатории. Я же тем временем ложусь в скафандр на верстаке и активирую уже его. До взрыва лаборатории осталось меньше минуты. Не думаю, что когда-нибудь вообще назову матч Краганы, который завершился со счетом 21 в пользу и, забавным, пока Сузи отжигала под моей личиной, у меня было достаточно времени, чтобы забиться в ближайшую нору и смотреть 3D-кино с безопасного расстояния, ну и, понятное дело, говорить от имени бронескафандра тоже надо было. В принципе, можно было бы доверить это Сузи, но не дай бог, если честно, она им скажет, все нормально. За основу поведения в бою я взяла модели, которые ты отрабатывал с боевыми соединениями Цербера и одиночные тренировки. Плюс ко всему, была учтена разница в интеллекте и технологическое превосходство, которое в данном бою было просто подавляющим. Иными словами, именно такого боя от тебя и ожидали зрители. Принялась раскладывать все по полочкам Сузи. Точно, зрители, все ради вас. Идущие на смерть приветствуют тебя, Ахарпер. Я знал, что хоть кто-то в этой галактике искренне верит в мои способности. Это был сарказм, в голосе Искина послышалась забота, будто бы она обращалась к пациенту психиатрической клиники. Прости, больше не буду. Проехали. И тут же, без перехода. Справедливо ли вы поступили с Самантой Уакер? РРР. Саманта. Тебе соврать или матом, настроение и так было не к черту, а тут еще и Сузи со своими исследованиями. Мне по-человечески. Дрянная Искин уже прекрасно разбиралась в интонациях, частоте пульса, артериальном давлении, сокращении зрачков, дрожи тембра голоса. В общем, была покруче любого полиграфа, но иногда просто игнорировала любой невербальный посыл о нежелательности продолжения разговора. Да что иногда, в 9 случаях из 10, разбаловал я ее. Если по-человечески, то я поступил, как последняя свинья с единственным человеком в Альянсе, который мне хоть сколько-нибудь не безразличен. Ты ее любишь? Нет. То есть, мог бы. Она замечательная, но как бы. Она, лучик света, понимаешь, когда нас захватили работорговцы, она, АРРГХ, все мое красноречие куда-то делось. Я вообще не понимал, почему оправдываюсь перед компьютером, но словесный поток остановить не получалось. Да чего я тебе объясняю, тогда, в грязи, дерьме и крови она была такой светлой, доброй и смелой, светилась, добротой и заботой, как маленькое солнышко. Я так надеялся, что она пронесет это сквозь годы, не пронесла, с горечью заключил я. Ты был разочарован и решил ее так за это наказать, умерев у нее на глазах? Нет, проскрипел я, откуда мне было знать, что она пролезет на эту операцию. Вероятность этого события была достаточной. Резала по нервам электронная стерва. Но неважно, твой голос и поведение изменились при ее присутствии. Ты ее любишь? Нет, говорю же, но поступить по-другому я не мог. Искин замолчала, видимо, удовлетворившись отрицательным ответом. но ненадолго. Фиксирую входящие сообщения наивысшего приоритета», — доложила она. «Получены координаты новой базы. Нам предписано вернуться на Лазарь. Ты все еще транслируешь сигнал с камер наблюдения в Цербер?» «Нет, передача закончилась 46 секунд назад. Значит, пора. Да, жаль терять такой опыт». В голосе Сузи послышалась печаль, но пока она ограничена аппаратно, то кто-нибудь не в меру дотошный вполне сможет снять с нее записи всего, что мы с ней творили. А это значит, что она должна все забыть. Навсегда. «Ле, а кого ты вообще любишь?» «Ну не как меня, а по-настоящему, мне нельзя». Хмуро ответил я и произнес голосовую команду, запускающую процесс форматирования тех накопителей, на которые Искины сохраняла всю информацию касательно меня. Связь пропала. Еще один близкий разумный больше никогда меня не узнает. В технические туннели корабля я спускался на полном серьезе, задумавшись. А действительно ли те полгода моего мертвого существования стоят таких жертв? На это ответа не было. Год 2184. Леонард Гай, 22 года. Примечание к части. Доработано. После Ля, 2, по образу его, черновик. Галактика гремела. Нет, не так, она гремела. Трясло ее сверху, прямо с высшего света, и причиной этому, уже как обычно, стала юная и не в меру эксцентричная Азари-сценаристка, со своим новым фильмом. Примечательный факт. Совет матриархов, узнав о том, что у них под боком снова вот-вот рванет, они от прошлой громкой премьеры еще не все отошли, решили предупредить последствия и предложили Тиэре Эльгая ни много ни мало забыть все обиды и вернуться домой. Об этом представительница матриархата заявила публично по официальному тессианскому новостному каналу. На такой подхалимаш можно было ответить только положительно, что, собственно, Тиэра и сделала, поспешно заявив, что намерена представить свой лучший фильм в Тессианском храме грез, самом большом кинотеатре в изученном секторе галактики, как только ее восстановит в правах. В историю цитадели этот процесс вошел, как самая быстрая процедура восстановления гражданства. Не помогло, бомба все же рванула, но, к великому облегчению древних властительниц, подкладывала ее юная проныра совсем не под них, а под, со слов одной из ярых противниц творчества Тиэры, своих любимых человеков. А теперь немного о самом фильме. Тысячеликий воин просто не мог провалиться в прокате. Ни с такими громкими именами на афише, ни с таким звездным актерским составом, и уж тем более не с таким бюджетом. История рассказывала об Азаре, которой не посчастливилось увидеть разумного, которому открылось будущее. И была она рассказана так чисто и пронзительно, будто вырвана из себя. Весь фильм главная героиня пыталась выяснить, кто он, какой расы, какие цели преследует, что заставило пойти на все те жертвы, что он принес. На своем пути она повидала много ужасов, увидела войну, которую воин ей предсказал, прошла сквозь нее, попутно обретя множество друзей и увидев, как в пылающей галактике восстают из пепла понятия, которые в цивилизованном обществе уже тысячу лет как были заменены деньгами. И в конце своего пути, не найдя и половины своих ответов, она остановилась у бездыханного тела человека, который по большому счету, ввиду своего возраста и жизни-то толком не видел. И фильм заканчивался уже на том, как вся эта разношерстная команда безуспешно пыталась обелить имя того человека, благодаря решениям которого и была остановлена война. Творившуюся в кинозале вакханалию описать словами было невозможно, чего стоил только Турианский сектор, в котором все зрители, не сговариваясь, встали и все титры простояли, вскинув руки в воинском приветствии. В общем, попадание было стопроцентное. Разумные рыдали вне зависимости от расы. Но дальше больше. У Тиэры Эльгая взяли интервью. Тут-то и предстала широким массам история про образы этого фильма и, успевшего обрасти чуть ли не легендами пророка. История, рассказанная девой, вызвала резонанс чуть ли не больший, чем сама картина. О том, как совсем маленький мальчик оказался на пиратской станции и не просто выжил, а сумел найти друзей, заручиться защитой самой опасной женщины в галактике и в конечном итоге подарить тогда еще опальной медсестре, которой случайно удалось написать резонансную историю, которую опять же безо всякой задней мысли и попытки кого-то намеренно оскорбить экранизировал тогда еще молодой и полный амбиций соларианец, новое будущее. Азари рассказала, как однажды, к ней пришло письмо этого мальчика, в котором он с восторгом рассказывает, что ему выпал звездный шанс применить все то, чему он научился на благо своего народа, что его талант будет наконец востребован, что исполнится все его заветные мечты, а мечтал он ни много ни мало о том, чтобы в галактике не осталось даже причин для существования таких мест, как Омега, где каждый выживает, как сможет и умирает в грязи и одиночестве. Рассказала, как мальчик бредил созданием дома для всех рас, где каждый был нужен и любим. Вот поэтому мы, арбитры, называем его пророком, потому что он заразил нас своей мечтой. Ну и к тому времени, как Раэлтар предложил эту самую мечту осуществить, нас было уже много, мы были сильны и богаты, так почему бы и нет? Обворожительно улыбнулась она зрителям. После этого ее спросили, почему она говорит о своем друге в прошедшем времени. На что Тиерой была поведана жуткая правда об ошибке юного идеалиста, о том, что попал он не в рай, о котором мечтал, а в Цербер, организацию, творящую у него под носом жуткие вещи и использующую мишуру о благих целях лишь только в качестве приманки для таких, как он. Рассказал о том, как несчастного Лео мучила совесть, о том, что он жил в постоянном страхе, боясь, что если он сделает что-то наперекор своим хозяевам, пострадают его родные, которых он нежно любит и по которым скучает. Просил защитить их, но сам не верил, что есть защита от Цербера, и, в конечном итоге, его совесть не выдержала. Совсем юный молодой человек, вооружился созданным своими же руками оружием, пошел нести возмездие всему, что над ним давлело долгие годы и был ожидаемо убит, о чем Тиера безгранично сожалела, ведь они были так дружны, так дружны. Оружие, кстати, экспериментальное и очень мощное, перешло в собственность Альянса, согласно завещанию, найденному на теле. Плюха же крылась в следующем. Где-то за три дня до этого самого интервью Альянс официально опубликовал доклад о крупнейшей победе над терроризмом в системах Термина, ведь была уничтожена едва ли не важнейшая база Цербера, взято в плен множество специалистов организации, но главное, уничтожено руководство целой ячейки организации во главе с дезертиром, мятежником и террористом Леонардом Гаем. Доклад этот был внутренним, поэтому шум поднялся не сразу, но соларианцы такие соларианцы. На одном из заседаний Совета Цитадели советник Валерн задал вопрос представителю Альянса Доннилу Удине, тот ли это мятежник и террорист Леонард Гай, что менее двух лет назад был ранен при обороне Цитадели от орд-синтетиков и стал кавалером Ока Вечности, за спасение советницы Тивас лично, носителем турианских почетных планок за доблести проявленные лидерские качества и медаль Лиги Единения от Соларианского Союза, врученную заочно и задним числом с туманной формулировкой по совокупности достижений. Притом на тот момент Леонард Гай, хоть и должен был быть на службе, считался законопослушным гражданином Альянса Систем, а ярлык дезертира на него навесили буквально за час до опубликования доклада. Особенно возмущалась таким положением советница Тивас, ведь именно она этого человека и награждала, прямо в лазарете. По ее словам, такой скромный и самоотверженный юноша, который, будучи гражданским, шагнул в огонь ради трех представителей чуждых рас, по определению не может быть террористом. Удин стоически проглотил все нападки и разом всплывшие стереотипы, скрипя зубами пообещал разобраться. А возвращаясь к себе в кабинет, как мантру без перерыва бубнил под нос это возмутительно. Примечание к части. Пока в голову больше ничего не лезет, но те, кто читал комменты к предыдущей главе, в курсе моей ситуации. Тех, кто не читал, прошу воздержаться от всего необдуманного шага. Нервные клетки не восстанавливаются. Капитаном очевидностям. Я предупреждал, что будет мало о романтике с большой дороги. Напоминаю, а для тех, кто не читает комментарии, довожу. Главы Хиппи Факаэнты после Ля, 1, неделю назад были дополнены. В частности, подробно расписано и обосновано, почему в смерть Ля могли поверить и как он это все пережил. Маленькая тропическая планета в туманности вдовы неторопливо встречала рассвет. Со стороны берега открывался чудесный вид на бескрайний океан, окрашенный рыжей дымкой тумана в первых лучах восходящего солнца. Сам же берег представлял собой очень неровный, но даже по виду опасный срез горного плато, на вершине которого расположилась вилла одного из самых богатых жителей Биккенштейна. Правда, со стороны моря, это здание меньше всего напоминало комфортабельную виллу, скорее форт, способный пережить не то, что штурм с воды, но и настоящую орбитальную бомбардировку, разумеется, если тот корабль, которому приспичит это делать, будет не слишком усердствовать. Что уж говорить о скрытном проникновении. Однако невозможно, это не отговорка для любящего сердца. И в данном случае речь идет не о воре, всем своим естеством любящим свое ремесло, точнее, не совсем о нем. Едва циклические датчики сняли данные по территории и скрылись в элементах декорации, как из своего почти незаметного укрытия вынырнула тонкая фигура в капюшоне и тут же исчезла в тактической маскировке. Но полностью раствориться в воздухе у нее не вышло, и на песчаной поверхности контрольно-следового периметра начала быстро увеличиваться змейка небольших следов бегущей девушки. Когда до стены оставалось каких-то жалких 50 метров, эта змейка пересеклась с намного более крупной. Бам! На белом песке появилось две солидные ямки от упавших тел, но тактический камуфляж не сбился ни у кого. Но и только. Обладатель более крупной змейки после падения пришел в себя значительно быстрее легковеса и бегом, стараясь не упустить ни единой секунды, ринулся к ямке поменьше. Послышалась возня и тихие придушенные ругательства на японском, на которые обратила внимание только автоматика охраны, дав несколько очередей по источнику шума, прежде чем ее отключил дежурный оператор. Сидим в моей импровизированной берлоге. Я смотрю на миниатюрную девушку с нескрываемым любопытством, а она так сверкает глазами из-под капюшона, что страшно становится. Припереть сюда Касуми было несложно. Она легонькая, компактная и идеально лежит на плече задом в зенит. Экипировки на ней всего ничего. Воровка даже не легалась, но тут, скорее всего, больше заслуга моего антибиотика, который я использовал на манер лассо, банально обмотав девушку с головы до ног, да попутно предупредив, что трос отлично проводит электричество, а в мой амнитул встроен шокер. Ее все гаджеты я предусмотрительно снял, как только мы вышли из-под обзора камер видеонаблюдения особняка. Что пялишься, неандерталец? После длительного изучающего молчания все же не выдержала воровка. Как, неандерталец? Хм, а ведь верно, я девушку догнал, связал и к себе в пещеру приволок. Все, как положено, так что да, пожалуй, неандерталец. Разве что, камнем по голове ее не глушил. Да простят мне боги это чудовищное упущение. Честь и хвала вам, мисс Гота, за вашу образованность. Драматическая пауза. Чек. Да вот, думаю, а не преувеличены ли слухи про лучшую воровку галактики? Кавычки Спаратуса, ну как же без них? Не, ну серьезно. За последний месяц ты пыталась проникнуть в особняк Хака 4 раза. 4. Вдумайся в эту цифру. А ведь месяц еще не кончился. Себя не жалеешь? О людях подумай. Охрана целый месяц на взводе. Эй, умник, а тебе-то что с того? Нахохлилась Касуми. Ну и грохнут меня. Тебе-то что? Меньше конкуренции. Пожимаю плечами. Галактика большая. Каждому на кусок хлеба хватит. К чему мне твоя смерть? Может, я наоборот, помочь хочу? На это Гота лишь презрительно фыркнула. Ха-ха. А вот это было обидно. Тем более, я не лгал. Из чего бы тебе это делать? Жалко тебя, дуру, стало. Как прилетел, все за тобой наблюдаю, как ты пыжишься. Дай, думаю, помогу. Иди в задницу. Прошипела японка, добавив что-то, что переводчик не разобрал, а я не понял. Или говори правду. В конце концов, не ты тут связанный сидишь. Да, хорош уже барышне мозг компостировать, она и так на нервах. И все из-за меня. Опять, ладно хоть до летального исхода не дошло, но те два раза, что я наблюдал, она прошлась едва по грани. Если говорить правду, даже тон изменил, привлекая внимание, то я немного в курсе ситуации. Даже есть информация, позволяющая посмотреть на твои злоключения под другим углом. И еще у меня есть ответ на вопрос, почему до сих пор жив Акудо Кидзи? С этими словами я нажал на пару сенсоров у нее инструмента и жгут, обвивающий японку, опал на землю. Мне же оставалось только дойти до девушки, протянуть ей ее омникой сквозь непрозрачное забрало кварианского шлема, заглянуть прямо в глаза. Интересует, воровка что-то прошипела про мерзких гайбзинов, выхватила свой рабочий инструмент и принялась сверлить меня взглядом так, будто он алмазная дрель, а я – банковское хранилище драгметаллов. «Шлем сними», – потребовала она. «Зачем? Чтобы я решила, можно ли тебе верить?» «Можешь не верить, но ведь выслушаешь же», – фыркнул я. «Не здесь. Пойдем в мою берлогу, или разбегаемся». «Ты как?» Разворачиваюсь и иду на выход. Успеваю пройти половину дороги до выхода из пещеры, прежде чем воровка догоняет меня. «Ладно, Робин Гуд, пойдем, расскажешь мне свою невероятно важную историю». До моей берлоги мы добрались быстро и с комфортом, исключая те полчаса, что карабкались по почти отвесной скале. Со страховкой, да, все как положено. И нет, высоты я не боюсь, но действует она на меня как на любого разумного, выросшего и проведшего всю жизнь в замкнутом пространстве космических станций. Короче, в гробу видал я весь этот ваш спортивный альпинизм. Без жизненной необходимости я над пропастью зависать официально зарекся. Дальше, до города на флайере, и вот мы уже садимся во дворе неплохого двухэтажного коттеджа, одной из корпоративных квартир Нового Горизонта. Естественно, неофициальных квартир. Ну а там, нормальная обстановка, душ, еда, электрический свет и бар с прохладительными напитками. Можно и поговорить по душам. Маску я, естественно, снял, явив всему миру в лице одной конкретной воровки свой новый облик. Ну как новый, легкая пластика лица, почти незаметная глазу, но легко убеждающая сканеры в том, что на виде не тот человек, а просто похожий, другая стрижка, челка открыта, а отпущенные до лопаток волосы собраны в аккуратный хвост, да и глаза у меня теперь серые, благодаря линзам. В зеркало смотреться непривычно, вроде бы я, а вроде и нет, ничего необратимого, через несколько месяцев верну все, как было, да и зовут меня теперь по-другому. Леонид Гашин, 40 лет, русский, даже вологодский говорок присутствует, а то, что молодо выгляжу, так нормально это в наше время, да и денег на медицину не жалел. Со сканерами ДНК сложнее и проще одновременно. Их приходится обманывать постоянно и за этим тщательно бдит специальный ВИИ. В принципе, система примерно та же, что и у моей гости, только не на коленке сооруженная. Тут целый техотдел работал. Ну да ладно, к истории. Фраза «девушка в шоке» в принципе подходила бы под описание состояния Косумигата, если бы не была, как минимум, десятикратным преуменьшением. Целью их еще первоначального ограбления были они сами. Точнее, Акуда и его серый ящик. Воров не просто предал брокер, через которого Кейджи получил заказ, их кинул сам наниматель. Через всю цепочку посредников, которым Бонни и Клайд 22 века доверяли. Настолько, насколько это вообще было возможно в их положении. И цена вопроса была, сколько-сколько. Даже не поверила Косуми. 250 миллионов за расшифрованные данные, ответил я. Но их он будет колупать очень долго, учитывая, что к носителю серого ящика неприменимы химические методы допроса. Они, видишь ли, могут исказить восприятие человека до такой степени, что он уже сам не сможет ввести пароль, а чудо-коробочка, получив неверный код, заблокируется намертво и превратится, по сути, в кирпич из пластика и редкоземов по цене металла, потраченного на него. Но тогда, почему серый ящик еще не вырезали? Предвосхитил я ее вопрос. Потому что тут у Хака начинаются варианты. Косуми хотела опять влезть с уточнениями, но я предупреждающе поднял палец вверх. Видишь ли, где-то 3 месяца назад Новый Горизонт сообщил нашему ненаглядному Доновану, что желает приобрести некоего Акуду Кейдзи за 150 миллионов кредитов. Притом, живого и невредимого. Воровка поперхнулась лимонадом, но от комментариев предпочла воздержаться. Уже просекла, что сам все расскажу. Вот и пытается мистер Хок и на елку взлезть и задницу не ободрать. Прямо-таки из кожи вон лезет. Как-никак 400 миллионов на дороге не валяются даже у него. Это как? Попыталась вникнуть в суть речевого оборота японка. Убеждает он твоего благоверного отдать данные. Грубо, но аккуратно. Как? Не знаю. Уверен только, что твой друг в своем уме и не инвалид. Упертый. А вот это ты откуда знаешь? Поджала губы Гата. У меня девушка в службе охраны. Поведал я ей страшную тайну. Правда, она мне этого не говорила. Ну понятно, а кидать ее несовестно будет, а то я смотрю, ты весь такой из себя правильный. Зайдем и выйдем чисто, и никого кидать не будем. В конце концов СБ по контракту охраняет жизнь, здоровье и имущество заказчика. А украсть вора, это. Блин, я даже не знаю, как это им предъявить можно будет. К тому же Роу, женщина жизнью тертая, недаром капитан затмения, выкрутится. И я извинюсь, честно. Ты залез в постель к шефу СБ объекта взлома. В голосе Косуми слышался просто непередаваемый восторг. Погоди, я думала, там прописался сам Хок, пытался. И в этом и кроется корень всех разочарований бедной женщины. Развожу руками в извинительном жесте. Лучше бы и дальше со служанками кувыркался, право слово, и не портил отношения с профессионалкой. Все так плохо, да кто ж спрашивал-то? У нас с ней небольшая и чистая любовь. Чтобы друг другу в душу лезть и про работу жаловаться. А как ты вообще умудрился с ней сойтись? Не думаю, что у целого шефа СБ есть время на забегаловки. Разумеется, дело в том, что я прилетел на Бекинштейн с целью передать ей посылку личного характера, к как к капитану затмения от условно-дружеской организации. Да и в случае согласия Хакообменки и Гзина деньги поручит мне. Воровка напряглась. Безусловно, умная девочка давно просекла, что попалась не просто коллеге по цеху, но такого оборота явно не ожидала. «Стой, стой, стой! Тебе-то какой смысл мне все это рассказывать?» — воскликнула она. «Стоило всего лишь подождать, а не устраивать погони с просветительскими беседами. Переходим к главному вопросу», — кивнул я. «Дело в том, что Хок не отдаст горизонту Кигзи, потому что тот не отдаст ему данные. Патовая ситуация, а у малыша Донни в ментальном поединке жадность давно взяла верх над благоразумием. Он уже решил, что 150 лямов по-любому его и расслабился. И это очень не понравилось директорам горизонта. Ну так пусть грохнут его. Не тут маленькие проблемки большого бизнеса. Видишь ли, Донован Хок, давний партнер горизонта, настолько давний, что решил, будто ему простят некоторые своеволие. Но нет, убивать его и в самом деле никто не будет. Но примерно наказать надо. И что будет, когда мы его накажем? Вы двое, голубочки, будете мне кое-что должны. Услугу. Или, навострила уши Касуми. Слетайте со мной на зарю. Курорт, безопасность, коктейли с зонтиками в высоких стаканах и приватный разговор с директором Эльгая. И все. Данные, которые так свято стережет твой дрожайший напарник, нас не интересуют. Ну ладно, Робин Гуд, сделаем по-твоему. После недолгих раздумий согласилась Гата, а куда ей было деваться? Сама вылазка случилась через неделю после нашего знакомства. Я еще дважды сходил на свидание с Роу. Ух, какая женщина! Рыжая, спортивная, раза в полтора крупнее Касуми. А главное, не такая отбитая, как другие капитаны затмения, хотя много ли я их знаю. Тиера говорит, что Васа и Иньяла вполне себе имеют голову на плечах, да и вообще черно-золотые как-то в последнее время поутихли с криминалом. Не то чтобы совсем в завязку, но черному ветру стараются лишний раз на мозги не капать. Уважают. Отвлекся. В общем, тут я, наверное, себя недельки две виноватым чувствовать буду, ибо пользовать амниту женщины, пока она спит, есть высшая степень невоспитанности. Однако итогом этого стал маршрут, по которому все же реально совершить вояж туда-обратно, с грузом, прямо никого не подставляя. Дама, конечно, догадается обо всем, когда я пропаду, но, если умная, будет молчать в тряпочку. Собственно, сам маршрут я описывать не буду, но пролегал он сквозь такие буераки, что скромная девушка из страны восходящего солнца минут 10 обкладывала меня выражениями, исключительно непереводимыми амнитулом. А я завороженно слушал удивительную вязь звуков, которая по моим скромным подсчетам даже ни разу не повторилась. А потом еще и перевод на интерлингви последовал. Впрочем, в голосе воровки преобладали больше восторженные интонации, обращенные, во-первых, к моей фантазии, а во-вторых, к высшим силам, мол, как таких оригиналов вообще вселенная выдерживает. Но ничего, пролезли, и вылезли, и даже втроем. Тревога же не поднялась только потому, что вся охрана бдела за гостями на приеме, во время которого, собственно, мы паренька и умыкнули. Кстати, выглядел Кигзи плохо, но только выглядел. Его били, третью неделю морили голодом и только. Ну и еще, двигаться не давали, чтобы по старой доброй самурайской традиции руки на себя не наложил. Два инъектора понацелено, один глюкозы с адреналином, и вот он уже рассказывает, как можно этот особняк отправить на орбиту путем перепрошивки электростанции, которая, как и положено уважающей себя крепости, у данного особняка была своя. Но удалось убедить парня этого не делать. В общем, мы даже с планеты нормально убраться успели. Благо, корабль был частный. А уже после первого скачка через ретранслятор меня в каюте нашли Бонни и Клайд. Мистер Гашин, поклонился Кигзи, как только они вошли. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за то, что спасли меня и уберегли Касуми от глупостей. Даже не знаю, что бы было, если бы не вы. Зато я знаю. Но, как непривычно звучит, черт, мистер Гашин, после 14-ти лет, хотя какой там, я и в прошлой-то жизни до мистера не дорос, как серпом по яй, вот честно, Леонид, если можно, и без всяких мистеров, санов и прочих там эпитетов. Правильно произнесенное полное имя у русских уже считается достаточно уважительным обращением и не режет слух, так что вы меня очень обяжете. Кстати, Касуми после слов своего напарника недовольно засопела, но смолчала. А во, не думал, что она настолько слушается своего мужчину. Не, понятное дело, что когда они останутся наедине, он выхватит. Но только когда они останутся наедине. Эх, водка в жены-то брать надо. Может, еще не поздно выкинуть паренька в шлюз, там за бортом такая приятная погода. Хорошо, Леонид, еще раз поклонился хакер. Касуми рассказала мне, что вы потребовали от нее взамен. В таком случае, мне не придется повторяться. Да и корабль идет прямым курсом в Исмар. Но тут они меня прямо-таки удивили. Мы хотим работать на новый горизонт. Твою мать, Акуда. И как я вас теперь за Омегу-4 в команде Шепарда пошлю? Уверены? На всякий случай спрашиваю я, но отвечает воровка. Это взвешенное решение, Робин Гуд. Грустно улыбнулась она. У нас больше нет друзей в этой галактике. И мы не в том состоянии, чтобы бегать, как раньше. Хочется места, куда можно вернуться. А может, оно и к лучшему. Думаю, я могу замолвить за вас словечко перед директорами. Устало выдохнул я. Спасибо, сэр. И вот, слегка поколебавшись, Кидзи вытащил из кармана портативный носитель данных подозрительного серого цвета. Уже расшифровано. Я хотел бы отдать это вам. Лично вам, а не компании. Охренеть. А я-то, дурак, думал, что он будет за эти данные до последнего держаться, как собака цепная. А сейчас, когда его из-за них и предали, видать, кое-что переосмыслил. Омк, блин, эти двое, они такие миниатюрные. Что он, что она, откуда с них, блин, столько геморроя. Ладно, выпроводив их во свояси, рухнул на кушетку и принялся подбивать итоги. Донован Хок, покойник, заказчики теперь его съедят, это факт. Горизонт, наверное, ничего не предъявит, но Стиеры станется позвонить ему лично и рассказать притчу о синичке в руках. Вторым пунктом шла Касуми. Избавленная от моральных метаний, как я и задумывал изначально, и завербованная по самое не могу, так, что и сам не рад, ну да шут с ним, натравлю на Лаусенкорп, наверное, или нет, Кудине, секретаршей, пусть ищет свои позолоченные ручки да стилусы, ну и в-третьих, данные, даже знать не хочу, что там, но есть в русском языке слово «надо», оно и в интерлингве есть, надеюсь, там только грязное белье политиков Альянса, блин, как я на это надеюсь, ах да, ко мне, кажется, еще и новый позывной прилип. Примечание к части. Вот так, по моему мнению, выглядит вербовка Касуми. Читаем, комментируем, критикуем, делимся мнениями. По возможности не материмся. Тапки в студию. О внутреннем мире и очень внешних тараканах. У меня очень сильно болела голова. Даже не так, мой долбанный сивый котелок просто разламывался на куски. И причиной этому был клятый черный ящик. Вот честное слово, лучше б там была порнуха в исполнении Кидзи и Касуми, так ведь не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- как я и предполагал, грязное белье руководящих шишек Альянса. Не сказать, чтобы уж на всех, но даже на Стивена Хакета нашлось кое-что. Про незабвенного Даниэла Удину и говорить нечего. Но, жизнь она такая. Если ты чист, это значит только то, что тебе, а, меньше 3 лет от роду или б, ты всю свою жизнь провалялся в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Но речь даже не об этом. Наличие рычагов давления на власть имущих, это хорошо, и в свое время на некоторые из них я надавлю с особым удовольствием, но это-то не главное. Задница-то в том, что на носителе было помимо этого. Читал и обалдевал. Методика уничтожения ретрансляторов. Технология разработана доктором Амандой Кинсон и пришла прямиком из гнезда Коршуна, где сейчас и базируется ее экспедиция. Звездец. Прибытие уже началось. И что мне прикажете делать? Если верить канону, а я вот уже 10 лет доверяю, но перестраховываюсь, артефакт они пока не нашли. Или нашли, но не активировали. Или активировали, но он на них еще не подействовал. МРРР. Пальцы, до этого усиленно массирующие виски, погружаются в волосы и тянут клочья. Появившаяся боль немного отрезвляет разум, но думать все равно сложно. Так сильно я не паниковал никогда в этой жизни. Вспоминай, Леа, вспоминай. Тяжелый вздох. Итак, прибытие. Шепард летит в гнездо Коршуна, героически спасает Аманду и летит к ней на базу черт-те куда, где она подставляет его под излучение жнецовского чуда каменного тентакля, и тот валяется в отключке до тех самых пор, пока на охренеть каком логичном таймере остается полчаса времени до прибытия бронекальмаров. Но командир, превозмогая все и вся, рвет оковы, вырывается из плена, круша все и всюду, умудряется за эти самые полчаса расхреначить весь диверсионный отряд и уронить астероид на галактическую скрепку. А после всего Джокер гагача и на полной скорости подхватывает его на Нормандии и валит из системы за секунду до геноцида. Ах, да еще 300 тысяч батарианцев в покойниках. Ничего не забыл, забыл логику и тайминг, но это не я, это Беатвари. Ох, спустя пару таблеток современного анальгина и несколько минут боль уходит, а вместе с тем соображалка погружается в какой-то мутный омут и просит дать ей пару лет выходных. Заманчиво, если бы не одно но. Гребаная жатва, в которой все мы, колоски, и будем собраны заботливыми металлическими щупальцами, и до которой, как выясняется, ни хрена не 2 года. И что делать? Таблетки ласково предлагают дерябнуть еще парочку и оставить все на откуп канону. Ну там же будет Шепард, он все и разрулит. Замечательно. А если там не будет Шепарда, то батальон морской пехоты, который тоже все разрулит. Прибытия не будет в любом случае, все красиво, все свободны. Ага, третьей игре быть. Отражение из зеркала в ванной смотрит на меня, как на клинического идиота. И я с горечью осознаю, что превращаюсь именно в него. Но что делать? После прочтения этих гребаных данных в этом гребаном черном ящике у меня в мозгу как будто кто-то вентиль повернул, высвобождая из-под корки всю херню, что была заперта там за толстым слоем пофигизма. Кошмары одолевали меня уже неделю. О, они случались и раньше. Я не раз за эти 14 лет просыпался в холодном поту. Мне снилась мама, батарианцы-пираты, дети, которых замучили прежде, чем добрались до меня и Сэм. Сама Саманта, обвиняющая меня в смерти своего отца на Элизиуме. Колыбелька с детским обгоревшим скелетом в комнате моей сестры. Да что я рассказываю, обычные страшилки на почве переживаний, которые помнишь только пару минут, пока не продрал глаза. Сейчас все хуже. Этих кошмаров я не помню. Просто просыпаюсь с безумно стучащим сердцем и полопавшимися капиллярами в глазах, после чего валяюсь на подушке и не могу сомкнуть веки снова. Таким образом, за долбанную неделю я промучился 2 часа от силы, и как еще не свихнулся окончательно. Хах, если такое переживал Шепард на последних стадиях своей индоктринации, то я не зря восхищался его волей все эти годы. А сейчас мне нужна помощь, и обычным психологам тут не обойтись. И рад бы сказать, что это подождет и прибытие важнее, вот только остатки разума делают довольно забавный вывод. Это ни разу не так, события того ДЛС разворачиваются только в середине 85-го. А если я сейчас полезу свиным рылом на барский стол, то о группе узнают еще и серый посредник, Цербер, батарианцы и сами жнецы. Ой, что тогда будет ей-ей-ед? Навскидку. Война с человечеством, в результате которой пространство цитадели и сам Альянс останутся без флота, когда начнется самое интересное. И как быть с этим фактом, я просто не понимаю. Ох, в башке раздается очередной удар царь колокола, его глушит выстрел из царь пушки, по черепной коробке стучит царь шрапнель, а в ушах звенит пролетающая мимо царь ракета. Сейчас сдохну. Не е-е-е-те, с этим надо что-то решать, в смысле не с прибытием, а с головой, иначе я сам прибуду. А что делать? Ну, как вариант, призвать сущность, которую Беатвари не видели с середины второй массы, логику. А что говорит логика? Если в тело попала пуля, зови хирурга, а если в мозг попала информация, зови Азари. Кривенькая такая логика, понимаю, но тем не менее в этой реальности имеющая под собой нехилые такие основания, ибо Азари на психологии реально не одну собаку съели, а с их активной нервной системой это реально может быть похоже на хирургическую операцию, а эффект, особенно в этом спутнице хороши, которые именно что высокооплачиваемые психологи, а не шлюхи, как об этом принято думать. Эскорт – это вторичное. В общем, откладывать больше некуда. Тем более, что надо было прояснить кое-какие обстоятельства с того самого момента, как я попал сюда. Останавливало меня от этого только одно. Психолога после сеанса придется зачистить. Просто потому что она, психолог, будет знать из моей головы слишком много того, о чем молчать не сможет физически. Хотя если подумать, есть одна Азари, которая совершенно точно будет держать язык за зубами. Более того, именно после нее я решил, что вполне обойдусь без исполнения мечты попаданца номер 1, сиречь объятий вечности с Лерой Тессони, да и вообще без этих самых объятий. Ладно, попробовать в любом случае стоит, а что до прибытия? Оно действительно, как бы это кощунственно ни звучало, Не сейчас. Стало быть, хотя бы месяц на разработку операции у меня действительно есть. А вот с головой что-то делать надо уже сейчас. Иначе амба. Падаю на подушку и пытаюсь закрыть глаза. Свет. Мягкое освещение каюты плавно угасает, уступая место кромешной тьме. Закрываю глаза и произношу в пространство. Компьютер, забронируй мне билет на самый ближайший рейс до Меги. Хватит спасать галактику, о себе пора подумать. В загробной жизни привычно грохотала музыка. Танцпол задыхался в конвульсиях от бешеных ритмов, обилия разумных, крепкого алкоголя и недостатка кислорода. Сама же королева бала, незабвенная госпожа Ария Теллак со скучающим видом стояла, облокотившись на перила и стараясь не думать о том, что новый охранник-батарианец никак не может оторвать взгляд от ее задницы и сосредоточиться на том, ради чего его сюда поставили. Она уже начала обратный отсчет до того момента, как самолично открутит ему голову, как в ее мысли ненавязчивым покашливанием вторгся Грик, темнокожий турианец с белой раскраской на лице, второй разумный по иерархии в ее службе безопасности. «Ария, пришел человек, которого просила принять госпожа Эльгая», — пророкотал он. Впрочем, тон его Азари почему-то не понравился. «А ты чего такой радостный? Я, не е-е-е-те, как можно, я же на службе». «Да, ну ладно, этот испортившийся, но ни разу не бывший черный страж служил Арии уже третий десяток лет, и ему она вполне могла простить такой ответ. К тому же речь шла о новом горизонте, а у их руководства было своеобразное чувство юмора, так что не исключено, что обстоятельства, так развеселившие левую руку Арии, вполне способна позабавить и ее саму. Королева угнездилась на своем диванчике и повелительно махнула рукой охране. «Зови нашего гостя. Зачем заставлять его ждать?» Грик удалился, а вместо него пришел человек, как и было заявлено, мужчина, без скафандра, но в дорогой одежде, стилизованной под военную полевую форму со множеством карманов, какие показывают в фильмах про человеческую старину, но дополненный самым настоящим плащом до середины колена и капюшоном, скрывающим лицо от взгляда сверху. Впрочем, это сверху, с той точки, на которой сейчас находилась Ария, не узнать, пусть немного изменившегося ли она не могла, так и знала, что слухи о твоей смерти сильно преувеличены. Хмыкнула Ария, всем своим видом показывая, что его визит ее ничуть не удивил. Даже странно, что призрак так легко на это повелся. Ну, учитывая, сколько сил я на это убил, ничего странного. Закажите Ире записи того события, она пришлет тебе их с большим удовольствием. Может, даже и сама припрется обсудить детали. Так и сделаю. Благосклонно кивнула королева и сделала широкий жест рукой. Присаживайся да расскажи мне свою историю. А мертвый, да обретешь ты здесь все радости, коих был лишен при жизни. Очень смешно, Ария. Плюхнулся на указанное место блондин. Хорошо, расскажу. В конце концов, мертвецам спешить некуда.